«Тем временем может подыскать себе подходящее судно, дядюшка», — резонно возразил юный Маден. «Это замечание все решило, если допустить, конечно, что сэр Ричард действительно колебался, как поступить. Запивал у Сэма, отправили назад в сопровождении Фрэнка, чей рот не закрывался от обилия переполнявших его вопросов, тогда как сэр Ричард предложил мне сопровождать его в поездке на постоялый двор. Когда мы проезжали мимо импровизированной тюрьмы Сэма Запивалы, до нас донесся его грубоватый охрипший бас, вдохновенно распевающий что-то в назидание юному Мадену, и мы оба остановились послушать. Питер стоял на страже перед дверью, карауля запевал у Сэма, вооруженный его же собственным кортиком. Чистый и звонкий тенор молодого Мадена вплетался в хриплый бас моряка, словно серебряная нить в грубую мешковину. «Жизнерадостный мерзавец», — заметил сэр Ричард. «Что вы думаете о его россказнях?» «У меня будет больше оснований судить о них после того, как я увижу Фентона и карту», — ответил я. «Едва ли этому беспалому Тому карта и кольцо нужны просто на память о прежних днях. Похоже, он намерен найти им применение». «Так и есть. Но тут, мне кажется, Запивала Сэм прав. Фентон не рискнет обратиться за помощью к честному купцу или судовладельцу из боязни, что те выдадут его властям. А к пирату или мошеннику он не пойдет и подавно, так как знает, что им доверяться нельзя. Значит, ему остается только одно — сколотить собственную банду головорезов и заняться грабежом, чтобы на добытые деньги купить или зафрахтовать судно. А для этого потребуется достаточная сумма. Не знаю, сколько, но думаю, что много». Подобное рассуждение вынудили сэра Ричарда погрузиться в глубокую задумчивость, из которой он вышел только, когда мы подъехали к постоялому двору. Зато здесь он проявил себя достаточно деятельным человеком. Симпкинс вполне соответствовал характеристике подлого висельника, данной ему сэром Ричардом. В дополнение к довольно гнусной внешности, хозяин постоялого двора страдал еще и косоглазием, что давало ему определенные преимущества, так как, беседуя с ним, вы никак не могли определить, смотрит ли он на вас или куда-то в сторону. «Почему ты не ответил на мой стук прошлой ночью?» — допытывался сэр Ричард. «Я никого не впускаю после того, как запру на ночь дверь», — угрюмо отвечал хозяин таверны. «По вечерам дела идут неважно, и я рано гашу свечи». «И засыпаешь крепким сном, разумеется. Однако вот этот джентльмен видел в твоих окнах свет, когда мы подъезжали к Рейнардской роще». «Джентльмен, похоже, видел звезду между деревьями», — осклабился Симпкинс. Сэр Ричард побагровел от столь наглой и очевидной лжи. Но поскольку мы собирались воспользоваться услугами хитрого негодяя, было бы неразумно затевать с ним ссору, и он постарался взять себя в руки. «Послушай, Симпкинс, — сказал сэр Ричард, — вчера мы захватили одного из напавших на нас бандитов. Сейчас он сидит у меня под арестом. Судя по реакции хозяина таверны, данное известие не явилось для него новостью». «А мне что до того?» — пожал он плечами. «Сэр Ричард поменял тактику». «Что тебе?» «Ну, скажем, парочка золотых монет». «Золотых монет?» Поведение и манеры хозяина сразу изменились. Осторожность и жадность уже боролись в нем, когда он произносил эти магические слова. «Запивала Сэм хочет с тобой повидаться. Он ждет тебя у нас в поместье. Тебе предстоит съездить в Лондон и вернуться обратно, по его и по моему поручению». «В Лондон». В косноязычном произношении трактирщика слово «Лондон» звучало как «Ланон». «Это займет 2 дня. А как же с моим заведением?» «Ты сам сказал, что дела идут туго. Соглашайся. Получишь 5 гиней. «Кто платит?» «Я». «Что ж, но только ради вас, сэр Ричард». «Дженни». Его нерешливая жена Из-под тишка, смотревшая сквозь дверную щелку, тотчас же появилась на